Сегодня с вами поговорим про путь клиента. Когда вы управляете вниманием клиента, вы управляете своими продажами. Вы ведете клиента туда, куда надо вам. То есть он не хаотично гуляет по вашим аккаунтам, по вашим товарам. Он идет к той цели, которую вы наметили. То есть ваша цель продать, но она не идет сразу, как только вы сталкиваетесь с клиентом. То есть у экспертов, да и в стратегии ведения бизнеса как магазин, нет призыва с первых строк там «купи, купи, купи». Да, цель продать – это нормально. Это как при встрече, знаете, мужчина и женщина, не сразу же цель сделать детей, да? Хотя, возможно, и тот, и другой это предполагает. Но перед тем, как мы делаем детей, условно, проходит какой-то процесс, да, встреча, знакомство, там, букетно-конфетный период. Фото и аватарка нужны для чего? Чтобы человек открыл профиль или пост. То есть задача картинки – вовлечь в контент. Возможно, и есть, но это скорее исключение, когда продажа идет не с поста, не с текста, а с картинки. Какая задача поста? Написать, позвонить мастеру и обсудить заказ. Для этого перейти в профиль, в шапку профиля. То есть у нас получается, первое, что видит человек, картинку. Дальше он открывает пост или открывает сам профиль, читает. И дальше, если его все устраивает, он уже переходит в непосредственное общение с мастером. Это как раз к вопросу, почему Reels у кого-то залетает там на миллионы просмотров, а вот эти миллионы рублей с этого Reels в кармане так и не появляются. То есть фото, видео, Reels. Задача провалиться в контент. Да, есть такое слово, провалиться в ваш профиль. Задача контента – найти способ связаться с мастером и обсудить заказ. Что будет, если вы увидели какую-нибудь вовлекающую обложку в Reels? Да? Вы пошли смотреть. Там информация никак не выделяет мастера или продукт, например, рилс для юмора, какое-то описание нету, продолжения нет, продукта нет. Поднятие вопросов, там, допустим, проблем, меч, потребностей клиента нет. Какой будет дальше шаг? Конечно, пролистнуть и пойти дальше. Поэтому просмотров может быть миллион. А эти, ну, кроме как цифры статистики, больше ни на что не влияет. Вот он, путь клиента. Если корреляция большая, то есть реакция или заход на фото, рилс есть, а подписчиков, заказов, коммуникации нас с клиентами нету, то смотрите на контент. Анализируйте, что человека может тормозить в дальнейших действиях. Никогда не делайте вывод, это вот прям на это хочу заострить внимание, вывод с одного-двух постов там, или с одного-двух рилса, если вы делаете. Если вы придерживаетесь регулярности в трансляции контента, например, там, два раза в неделю, в одно и то же время, все посты, рилс, ведущие клиента или зрителя к какому-нибудь действию, и за месяц данные, да, при регулярных действиях не меняются, то работаем уже с контентом, с новой площадкой привлечения клиентов и с новым видом контента, возможно. Есть множество площадок, где вы можете себя реализовать как эксперт. Кому-то классно заходит писать. Вот у меня есть девочка, кто на личном сопровождении, вот она в себе почувствовала дар письма, да, и начала писать. Она начала писать статьи в журналы. Но если вам нравится писать длинные посты, длинные тексты, у вас такой художественный вкус в этом плане, выбирайте площадки, где эти длинные посты будут хорошо заходить. Допустим, в Дзен заходят посты, длинные особенно. И если их транслировать регулярно, то эффект не заставит себя ждать. Как тут следует выстраивать контент? Понятно, что должна быть фото, обложка с надписью желательно, сам контент и перевод клиента на основную площадку продаж. Возможно, WhatsApp, да, правильно оформленный как бизнес-вариант. Если у вас, вам нравится снимать, вот у меня, да, проявился во мне дар монтажера и съемка роликов мне в удовольствие. То есть здесь должно быть фото, обложка с надписью, опять же, да, перевод на видео и описание с переводом на площадку продаж или площадку того, ну, продаж того продукта, к которому вы ведете весь ваш контент. Если вы ведете группу в Telegram, да, здесь тоже заходит фото, видео, опять же, с описанием, с условиями приобретения, с переводом на площадку привлечения клиентов в покупку. Если вы остались в Instagram, понятно, что должна быть обложка, фото для постов и для Reels. Соответственно, пост плюс перевод на площадку продаж и там совершение сделки. Кто-то в директе продает, кто-то, опять же, переводит на WhatsApp. ВК, обложка, фото, пост с торговым предложением и перевод снова на площадку продаж. Относитесь к созданию контента как к работе, пожалуйста, потому что это, ну, скажем так, одни и те же материалы, это несложно, и одни и те же материалы могут транслироваться на разных площадках, мною лично проверено. Это нормально, потому что аудитория, как ни странно, разная. То есть я всегда думала, что те, кто у меня сидит в Инстаграм, они же те же самые люди у меня в Ютубе, а нет. Потому что я вижу, как идет активность и как идет, допустим, даже переход на практикум, с какого канала лучше идут. То есть вам нужно всегда смотреть аналитику и тестировать гипотезы. Тестировать гипотезы мы с вами будем уже, когда у вас, ну, условно, будет свой продукт, допустим, онлайн-продукт какой-то, урок, курс большой. Там вы будете тестировать гипотезу, как привлечь людей к своему продукту для покупки. Оцените, что вам комфортнее делать. Писать, снимать фото, видео. В зависимости от этого выбирайте каналы привлечения клиентов, в которых этот контент будет уместнее всего. То есть мы не идем от момента «все бегут, и я бегу». Делайте то, что будет вам откликаться. Тогда у вас не будет, выгорания. И второе, вам будет создавать контент очень легко. То есть, если вы будете делать то, что вам нравится, вы будете это делать с легкостью. Я, допустим, не люблю, вот у меня рилсов нету, практически нету рилсов. Не нравится мне, оно мне не заходит. Я не могу ни веселить, ни какую-то экспертность проявлять. Я понимаю, что мне в этом направлении, допустим, нужно работать. Вот это непрокачанная мною история. Мне нужно над этим работать. Но я сейчас сконцентрировалась на том, или раньше, да, сконцентрировалась на том, что мне делать удовольствие. Я снимаю ролики горизонтальные для Ютуба. Это не Reels. Reels — это немножко другая история. Это чаще всего лицом. Да, можно снимать то же самое, там, допустим, какое-то приготовление в ускоренном формате, вертикальное видео. Но мне вот такие видео сейчас для моего контента, оно не заходит. То есть я пока такое не снимаю. Я могу писать посты. Мне это тоже нравится. То есть вот эти два момента, которые мне откликаются. И я ставлю упор на них. Соответственно, если я снимаю горизонтальные видео, куда это пойдет? Понятно, что это может пойти и в Дзен, и, допустим, на YouTube. Но на YouTube оно лучше конвертится. Что значит? Ну, туда люди приходят, они уже привыкли к этим видео, они уже понимают, какой будет контент, и они с удовольствием смотрят и уже могут к этому видео есть обязательно текстовое описание, и я могу их перевести куда-нибудь, на покупку чего-нибудь или, ну, перевод, допустим, на тот же практикум. Если кому-то нравится снимать что-то другое, ну, допустим, красивые фото в Ютубе, ну, как бы это бессмысленно, вы как это будете туда вставлять? Никак. Красивые фото лучше всего заходят, естественно, в Инстаграм. То есть вы тут понимаете, где какой контент можно из себя взять, чтобы вам было комфортно, и в какую, на какую площадке его транслировать. И понимать, ага, мне нравится снимать, я могу и в Телеграм-канале это все выкладывать, но в Телеграм-канале, допустим, я вам сейчас распишу по площадкам, где что лучше заходит. Там одними картинками не отделаешься, да, нужно, чтобы был текст. То есть идти над текстом нужно работать, хоть какой-то, но он должен быть. Если мы в Инстаграм, допустим, можем взять картинку и расписать кейс, для какого ситуации был создан тот или иной продукт, какая потребность клиента закрывалась. Сразу можно туда и торговое предложение добавить. Подумайте, где еще вы можете приложить эти усилия, да, если вам нравится снимать и писать, да, у вас это идет. Потому что и разные люди и воспринимают информацию по-разному. И вы уже будете понимать, что у вас является сильной стороной, а что у вас является слабой стороной. И будете уже ставить упор на слабую сторону, на прокачку слабой стороны. То есть, если у вас является слабой стороной написание постов, то вы начинаете этому учиться. То есть, если нам это не идет изначально, это не значит, что мы это вообще навсегда забываем и никогда в жизни не принимаем. Мы сейчас работаем с тем, что нам откликается, а то, что в просадке, мы это дело прорабатываем.